Глава 19. Сэм и Гран вернулись перед самым ужином. Я ждала их в холле, поэтому сразу же отправила Дворецкого наверх созвать всех в столовую. «Как все прошло?» — спросила я, чтобы нарушить неловкое молчание, возникшее между мной и советником. «Удачно». Перед моими глазами возникла картина. Дно пропасти, усыпанное трупами. По коже побежали мурашки, и я тряхнула головой, чтобы прогнать видение. «Пойдем ужинать. Сегодня суп и оладьи». «Оладьи? Это же просто прекрасно!» — улыбнулся советник, утягивая меня за собой в столовую. «Стола, а тем более стульев, на всех не хватало. Очень сильно не хватало. Поэтому за стол мы посадили детей, а все остальные, и я, и Гран в том числе, расположились кто где, кто-то на подоконниках, кто-то прямо на полу. Мы с советниками сели в углу рядом с кухней и поймали на себе несколько удивленных взглядов. Люди, видимо, ожидали, что королева займет место во главе стола, но лично мне бы совести не хватило так поступить. «Наверное, надо что-то сказать?» — пробормотала я, поднимаясь на ноги. Откашлившись, обратилась к людям, которые все еще не приступили к еде, словно чего-то ждали, хотя тарелки уже стояли перед каждым из них. «Я очень рада, что все вы сегодня здесь. У каждого есть спальное место, но приношу свои извинения за то, что нам не хватает места в столовой. Со временем постараюсь исправить это, но пока так». Я нервничала, даже руки тряслись, и взглядом уперлась в пол. Но все молчали, и я продолжила. «Я очень надеюсь, что с переездом в замок ваша жизнь станет хоть чуточку лучше. Обещаю сделать для этого все возможное. А теперь приятного вам аппетита и доброй первой ночи». Едва я договорила, как поднялся шум. Все наперебой кричали «спасибо», а женщина, сидевшая в метре от нас, тихо сказала: «Еще вчера у нас не было даже еды. Не волнуйтесь из-за того, что не хватает стульев. Лучше вкусный суп на полу, чем пустой стол в доме из прогнивших бревен». Улыбаясь, мы переглянулись с советником и приступили к еде. Суп оказался еще горячим, а оладьи — сладкими и пышными. Я жмурилась от удовольствия и радовалась, что не прогадала с кухарками, да и Инесса оказались на своем месте. Ужин прошел замечательно. Честно признаться, я боялась такого количества чужих людей под одной крышей, но постепенно успокоилась. Альмиру по-настоящему любили. За все время ужина я не поймала на себе ни одного косого взгляда, и даже дышать стало легче. Учитывая, что стражи в замке нет, в моей голове проскакивала мысль, что если кто-то захочет меня убить, сделает это в два счета. Когда все разошлись, а мы с Граном помогали кухаркам унести посуду на кухню, в столовую вошел Дрейк. Вальяжной походкой прошествовал к столу, сел на стул и ухватил за руку мимо проходящую Нессу. «Принеси мне то, чем вы тут ужинали». Несса вздрогнула, а растерянность в ее глазах я увидела издалека. В кастрюлях было пусто. Кухарки разлили весь суп по тарелкам тем, кто подходил. Разве что три оладушка еще лежали на тарелке, потому что их было ровно по три штуки на каждого. «Ужин начался час назад, Дрейк. Осталось только вот это». Я поставила перед герцогом тарелку с оладьями, мисочку со сладким молочным соусом и обернулась к Нессе. «Можешь идти, все в порядке». Женщина быстро ретировалась, а я села за стол справа от Дрейка. «Почему не пришел вовремя?» Герцог подавился оладушком. Я дождалась, пока он перестанет кашлять, и улыбнулась. «Не слышал, что ужин начался? Сэм сообщил тебе об этом лично». Я вопросительно выгнула бровь, ведь Дворецкий доложил мне, что нашел герцога в библиотеке. Герцог занервничал и поднялся с места. Макнул последний оладушек в соус и, сунув его в рот, прожевал. «Благодарю, все было очень вкусно. Кстати, хотел сообщить, но все забываю. Мне нужно будет уехать не в следующем месяце, как планировал, а уже послезавтра, но постараюсь вернуться как можно скорее». Мужчина шагнул в мою сторону и заключил меня в объятия. «Надеюсь, к моему возвращению ты меня вспомнишь. Я скучаю, Альмира». Наглая ложь. Обман чувствовался в голосе и взгляде. Дрейк говорил это только для того, чтобы запудрить мне мозги, и я перестала выяснять, чем мужчина занимается в замке. Я вижу его слишком редко. Такое чувство, что он из покоев вообще не выходит. Ну, или выходит и пропадает, например, в библиотеке. Спрашивать у него, что он делал в библиотеке, не имело никакого смысла. Ответ на такой вопрос может быть только один — читал. Но то, что Дрейк послезавтра уедет, меня не на шутку взбудоражило. Значит, надо завтра же начать искать того, кто приведет меня к замку Великого Лорда. Через несколько дней мне и Грану предстоит путешествие в Фиерес, ну а по возвращению домой я сразу же пойду во льды. Ах да, еще завтра надо сходить к Орланде, справиться о здоровье ее дочери и предложить переехать в замок. Они не так бедны, как все остальные, но знания в шейном деле нам пригодятся. Переедет, и пусть обучает шить женщин и их взрослых дочерей. Гран?» Советник высунул голову с кухни. «В кладовых не найдется каких-нибудь тканей, принадлежностей для шитья?» «Найдется. Шерстяные полотна точно есть, шелк есть, спицы, нитки, иголки. На этом, боюсь, все, другого не было». «Что ж, шерсть и шелк — это уже что-то. Вряд ли ледяные драконицы мерзнут, но шерстяные платья в условиях вечной мерзлоты должны быть актуальны. Принеси, пожалуйста, все, что найдешь в мастерскую на первом этаже». Я вспомнила, что рядом с библиотекой есть довольно просторное светлое помещение с большими окнами. Там же были манекены и столы. На первое время хватит, а как пойдут первые заказы, докупим и манекенов, и тканей. Я позвала Вегаса и отправилась в покое. Думать ни о чем не хотелось. Хотелось лечь и заснуть беспробудным сном до самого утра. Сегодняшний день показал, что я не всесильна. От усталости дрожало все тело, я даже холода не замечала. Так что завернулась в одеяло, и едва голова коснулась подушки, заснула. Спала я часов 12, а по ощущениям не больше 5 минут. Утро началось с громкого лая Вегаса. Пса беспокоили шаги в коридоре. Горничные наводили порядок, кухарки были заняты приготовлением завтрака, большинство людей ушли на работу, кто на ледники, кто в шахту, а констебли первым делом принялись расчищать тропинки в саду замка. Впрочем, они могли бы этого и не делать, так как серое небо предвещало скорый снегопад. Детей же не было ни слышно, ни видно, но вскоре стало ясно, почему. Женщины как-то договорились между собой, и теперь одна из них следила за детьми, развлекала их, пока другие родители были заняты. Те, у кого работы не было, помогали горничным или просто гуляли по замку, привыкая к новой обстановке. Я наблюдала за всеми с довольной улыбкой. Первый пункт моего плана по улучшению жизни в королевстве можно считать выполненным. И это не могло не радовать. Пора приступать к следующему. Поиск охотника-проводника. Чтобы отвести подозрения советника, я просто скажу ему, что хочу найти того, кто будет приносить мясо в замок. Того, что приносит габар, на всех не хватит. А то, что среди новых жильцов замка есть 2 охотников, и по факту можно было попросить их, я надеялась, что Гран не знает. Если же советник начнет задавать неудобные вопросы, придется включить в себе королеву. Гран ни за что не должен догадаться о моем плане. К обеду приехал Ллойд, один из стражников герцога, и я попросила у Дрейка его повозку на сегодняшний день, чтобы не тратить время на дорогу до конюшни. Ответом было недовольное сопение, но повозку все же взять разрешил, и я поспешила на поиски Грана. Советник нашелся в своих покоях в кабинете. Мужчина задумчиво листал старый потрёпанный блокнот с пожелтевшими от времени листами и даже не сразу заметил мое присутствие, а я забыла постучать, прежде чем войти. Советник вздрогнул, резко захлопнув блокнот, который просматривал, и поднял голову. «Ох, это вы? Ждал кого-то другого?» «Да, в общем-то, никого, поэтому и испугался». Усмехнувшись, мужчина смущенно потер лоб. «Я выпросила у герцога повозку. Мы можем поехать в город прямо сейчас». «В город? А мы планировали?» «Нет, я забыла тебе сообщить, что мне нужно пообщаться с охотниками. Хочу выяснить, кто из них сможет доставлять мясо в замок. Нас теперь много, добычи от одного только габара будет недостаточно». Гран взглянул на меня ошарашенно. «В ледяных горах 1000 охотников. Нам нужно ко всем? Если придется», — секунду подумав, ответила я. «Но, надеюсь, до этого не дойдет». «Хорошо, как скажете». Гран кивнул, суетливо пихнул блокнот в ящик стола и поднялся. «Выезжаем сейчас?» «Думаю, да». Я проследила за тем, как мужчина запирает ящик на ключ, и во мне загорелось любопытство. «А чем ты тут занимался?» Советник замешкался, но всего на мгновение. «Изучал кое-что. Это старые записи основателей мира. Да, впрочем, вам не интересно». «Мне было бы неинтересно, если бы Гран так не напрягся, услышав мой вопрос. Сейчас же я мучилась от любопытства, но расспрашивать не стала. Правду советник все равно не скажет, а слышать ложь из его уст мне не хотелось». Мы выехали после обеда, на котором Дайя и Несса кормили всех любовно приготовленным супом с клецками. Несмотря на то, что вчера на ужин был такой же суп, мне он еще не надоел, а Несса объяснила выбор блюда для обеда тем, что на него тратится минимум продуктов. Еще намекнула, что если есть мука и мясо, то голодным точно никто не останется. И я была с ней согласна. Из муки можно напечь лепешек в голодные времена и спокойно прожить до момента, когда появятся продукты. Так что я взяла себе на заметку — найти в Фиересе мельницу, не принадлежащую Дрейку, и купить как можно больше муки. Не думаю, что она стоит дорого. 60 золотых монет у меня есть, за вычетом тех 50, которые нужно отдать за отопительную систему. И их должно хватить до того, как придет время собирать по 1 золотому с каждой семьи. Даже если заплатить смогут не все, монет 20 у нас будет, а уж на муку их точно хватит». Я усмехнулась своим мыслям. Да уж, еще пару недель назад проблемой было выбрать между доставкой пиццы и роллов, потому что в командировках готовить никто не хотел. А сейчас я думаю над тем, как прокормить подданных королевства. Моего королевства. Залезая в повозку, окинула замок внимательным взглядом. Мой новый мир. Мой новый дом. И пусть находиться здесь невероятно сложно, но все трудности меркнут, когда не один десяток людей смотрят на тебя с благодарностью. Первым делом мы приехали к Орландии. Я сразу попросила Грана не отходить от повозки на всякий случай. Убедила его, что если что-то случится, Дрейк с нас шкуры спустит. Таким образом, когда я буду ходить по домам охотников одна, советник не станет задумываться над тем, почему не приглашаю его с собой. Да и за повозку на самом деле реально страшно. Случись что, герцог нас действительно проклянет, я в этом уверена. Орландо впустила меня в дом и быстро заперла дверь на засов. «Петля отлетела. Если не запирать, ветер открывает дверь», — объяснила она свой поступок. «Вы пришли проведать?» «И да, и нет». Я улыбнулась розовощёкой малышке, сидевшей на топчане. Девчушка была закутана в одеяло по самый нос, который высунула только, чтобы посмотреть, кто пришел. Увидев меня, девочка открыла рот в удивлении. «У нас все хорошо, Ваше Величество. Ирина вчера начала кушать, сегодня уже бегала по дому. Не знаю, как вас и благодарить. Переезжайте в замок», — тут же сказала я и наткнулась на ошарашенный взгляд Орланды. Но почти сразу же лицо женщины посветлело. «Я уже слышала о том, что вы переселили несколько семей в замок. Это по-настоящему чудесный, добрый поступок. Я знаю некоторых из тех, кто к вам переехал, и должна сказать, что им действительно было не пережить эту зиму в своих домах». Входная дверь содрогнулась от порыва ветра, потянул сквозняк, и в окне хлопнула форточка. Орландо тут же подскочила и закрыла ее на маленькую щеколду. «Так что вы скажете насчет переезда?» «Ваше Величество, я живу в этом доме с самого детства. Мне так грустно оставлять его. Простите, но вынуждена отказаться. Не поймите неправильно. Я ведь не забираю ваш дом». Орландо вскинула одну бровь и поправила сползший на лоб платок. «Не забираете?» «Нет, он ваш, да и мне не нужен. Мне бы с замком справиться, зачем мне другое жилье? А говорят, что вы забрали дома тех, кто переехал в замок. Мол, обмен такой». «Что?» Я, не удержавшись, вскрикнула. Ирина вздрогнула и тихонько пропищала. «Мам, все хорошо, маленькая». Орландо подошла к дочери, погладила ее по голове и обернулась ко мне. «Еще вчера до меня дошел такой слух. Вот уж не знаю, кто распространяет. Я услышала это от Лира, а ей сказал кто-то из тех, к кому вы приезжали». «Лира, ну, конечно. Даже зная ее всего ничего, я с уверенностью могла сказать, сплетница та еще. Не удивлюсь, если байку с обменом она сама и придумала». «Ясно. Нет, Орландо, ничьи дома я не забираю. В замок люди переезжают, чтобы не волноваться каждый день из-за того, чем натопить печь и накормить детей. Единственное условие — или работа в замке бесплатно за еду и кров, или взнос в казну 1 золотой в месяц от каждой семьи. И то, будь у меня возможность кормить всех за свой счет, я бы так и сделала, но, увы, мой доход едва ли превышает зарплату шахтера. «Простите, не знала. Как неловко получилось. Все в порядке. Просто меньше слушайте сплетни. Что ж, мне пора, а вам советую подумать над моим предложением. Орландо, мне нужна ваша помощь в швейном деле. Я буду благодарна, если нам удастся договориться». «Я подумаю. Обещаю». Мы распрощались, и я вышла на улицу. Постояла у двери, дыхательной гимнастикой усмиряя разбушевавшуюся внутри ярость, и шагнула к повозке. «На вас лица нет. Что-то произошло?» Гран заметил мое состояние. «Угу. Кто-то из тех, кого мы любезно приняли в дом, пустил по городу слух, что королева забирает дома у бедных и обездоленных». «Что?» «Вот и я удивилась. Кто бы это мог быть, не знаешь?» «Ума не приложу. Разве что кто-то из старушек. Им вечно кажется все не так, как есть на самом деле. Может быть, они даже правда верят, что вы дома заберете. Верить-то в хорошие и добрые поступки наш народ не приучен. Когда королевство загибается, каждый подданный ищет подвох в предложенной им помощи. Были инциденты? Ваша семья не была замечена в подлости, но однажды Зальц де Бурдеш, ваш дед, пообещал людям процветание. У него был какой-то план, как привлечь в королевство деньги, обеспечить рабочие места, повысить пенсии. А через год после этого он умер, так ничего и не сделав. «А мой отец?» — спросила я, но тут же вспомнила. «Как именно король хотел обогатить королевство? Путем выдачи замуж единственной дочери за великого лорда, благодаря чему и поплатился головой, и вопрос потерял актуальность. У него тоже был план, Альмира». «Такой себе», — усмехнулась я. Гран хмыкнул. «Вы знаете?» «Поговорила с Габаром. Он мне рассказал, как погибли мои родители и откуда на моей ключице шрам. Про шрам я упомянула специально, надеясь, что Гран про него и так знал». Советник кивнул, пряча взгляд. «Мне жаль, что вы узнали об этом вот так. Скорее вспомнила так. Я ведь знала, просто забыла». «Верно». Я залезла в повозку и только разместилась на сиденье, как она тронулась с места. Охотник, к которому мы приехали спустя 10 минут, жил в уединении у подножья скалы. Вокруг его дома высились толстые стволы мертвых деревьев, а сам дом скорее походил на палатку. Мрачный вид он имел еще и благодаря тому, что фасад был обожжен с одного угла. Приблизившись к нему, я поняла, что жилище было тронуто пожаром, но уже давно. Заглянула в закопченное окно, но ничего не увидела. Да и непонятно, зачем я сделала это. Постучала в дверь, мысленно моля создателя, чтобы хозяин оказался дома. Охотник возник на пороге неожиданно. Я даже отшатнулась, испугавшись. А бояться было чего. Передо мной стоял мужчина 2 метра в высоту и примерно столько же в ширину, с густой длинной бородой и пышной копной волос, собранной в хвост на голове. Охотник держал в правой руке окровавленный нож, что еще сильнее вызывало желание развернуться и сбежать. Серые глаза окинули меня равнодушным взглядом с головы до ног. Мужчина цокнул языком и отступил. «Добро пожаловать в мой дом, Ваше Величество!» Голос охотника был похож на звук горна, такой же громкий и глухой. Он вызывал не просто мурашки на коже, он сковывал сердце в тиски от страха. Я не могла отказаться от предложения войти, поэтому шагнула за порог. Когда дверь за мной с грохотом захлопнулась, я подпрыгнула от испуга. «Как вас зовут?» — спросила, заикаясь. Хотя эта информация мне была не нужна. Я в первую же секунду решила, что ни за что не пойду во льды с человеком, который щелчком пальцев сумеет переломить мне позвоночник. Нет, иметь такую охрану на неизвестной мне территории было бы здорово. Но страшно, капец. «Эдар. Приятно познакомиться, Эдар». Я улыбнулась как можно любезнее. Вряд ли королевы говорят простолюдинам фразу «приятно познакомиться». Но вот конкретно этому простолюдину я бы даже в ноги поклонилась, лишь бы не тронул. Эдар едва не касался потолка головой, так что мужчине приходилось немного нагибаться. Охотник прошел к печи, бросил на пол нож и поднял лежащую на полу тушку зайца за ноги. В остекленевших глазах зверька отразилось мое перепуганное лицо. А после тушка отправилась в мешок, и Эдар протянул его мне. «С возвращением домой, Ваше Величество!» Я удивленно вздохнула. В большом и страшном человеке таилась радость из-за моего возвращения и была показана неловкой улыбкой. Мужчина смотрел на меня пристально до тех пор, пока я не приняла подарок дрожащими руками. Мешок уже пропитался кровью, и теперь она капала на пол прямо у моих ног. Я потопталась на месте, не зная, что говорить. Охотник отвернулся к печи, пошевелил тлеющие угли и уселся на скрипнувшую под его весом лавочку. «Эдар, я по делу». «Да, я решила рискнуть». «Ну, подумаешь, грохнет меня этот монстр в пути. Что с того?» «Хотя вообще-то вряд ли у него есть на то причины. Такой защитник, как Эдар, мне нужен. К тому же мужчина не выглядит тем, кто откажется пойти во льды. Не уверена, конечно, что он спасет от драконов, но от волков и медведей очень даже. Что угодно, Ваше Величество». Я набрала полную грудь воздуха и быстро проговорила. «Проводи меня во льды к замку Великого Лорда». Эдар выронил железный прут, которым мешал угли, и медленно повернулся ко мне. В серых глазах читалось непонимание и ясный ответ. Мужчина мог даже не говорить его вслух. «Пожалуйста, мне некого больше просить». «Вы ведь столько вернулись, неизвестно где, пробыв целый месяц. Мы искали вас 30 дней. Мы подвергали себя риску, находясь на землях драконов. Мой друг погиб, попав в метель на склоне у границы. И вот, не успев вернуться, вы снова собираетесь туда, где царит смерть? Там морозы с пургой такие, какие ледяным горам и не снились. Вы когда-нибудь покрывались коркой льда, а после вас обдувало морозным ветром?» Я даже не дышала. Эдар говорил негромко, но таким жестким тоном, что у меня живот скручивался в узел от нервов. Но отступать я не желала. Если даже этот мужчина боится льдов, то никто другой со мной точно не пойдет. Разве что какой-нибудь сумасшедший вроде меня. Подумала об этом и сразу принялась себя успокаивать. Я не сумасшедшая, просто отчаявшаяся. Как еще обеспечить королевству доход, если не договориться с теми, у кого горы драгоценностей? Я хорошо заплачу, прошу тебя. Для чего вам это? Чтобы не сглазить, отвечать не стала. С самого детства помню одно правило. Никогда никому не рассказывать о своих планах, иначе ничего не выйдет. «Эдар, «Ваше Величество, я бесконечно благодарен вам за спасение моей матери. Но, простите, на территорию драконов я не вернусь. И вам туда ходить не советую, если хотите жить». «Да поняла я уже, поняла. Во льдах злые, страшные, чешуйчатые звери, морозы и ветра. Вот только плевать я на это хотела. Видеть голодные глаза маленьких детей, пытаться согреть огромный замок несколькими каминами, умываться в ледяной воде и думать, где взять продуктов на сотню человек в ближайшую неделю — страшнее, чем попытаться все это исправить». Я сжала ладони в кулаки и вскинула голову. Мне самой от себя было противно. Хорошо, что охотник смотрел на огонь и не видел моих блестящих от слез глаз. «Эдар, это приказ».